Дед Лены Кирзухи, британский коммунист, познакомился с ее бабкой, китайской коммунисткой, в Харбине. Стойкий ленинец, отец Киргизухи уже в Москве женился на внучке латышского стрелка. Лена по паспорту, естественно, русская, от своих предков взяла однонаправленные качества, восточную созерцательность, английский сплин, прибалтийскую флегматичность и усилила все это паспортной русской ленью. Энергии и активности ей хватило только на недолгий период юности и девичьего цветения. Потом она выдохлась и, как колобок, перекатывалась изо дня в день, равнодушная к проискам, страстям, честолюбиям и устремлениям окружающих. После биофака университета Лена пришла на работу в биохимическую лабораторию научно-исследовательского института и работала там по сей день. Считала под микроскопом эритроциты. И изо дня в день, из года в год, одни и те же эритроциты, только количество разное. Ольга говорила, что Ленкин пофигизм довел ее до развода с мужем. Неплохой, в сущности, парень, приехал из провинции, активный, надо было зацепиться в Москве, зацепился глупый за Кирзуху, а это все равно, что за облако цепляться. Конечно, Ленка при разводе поплакала минут пять. Ну, самое большое, полдня расстраивалась, потом вздохнула и покатила дальше. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Все равно ведь жизнь идет, хоть ты пышься, хоть не пышься, проще не пыжиться. Лежит Кирзуха на диване, смотрит сериал по телевизору. Лен, что там? Хосе объяснился в любви Лауре? Ой, не знаю. Ну ты ж смотрела. А я не запомнила. Киргизуха, почему ты не поехала в парикмахерскую? Мы тебя к мастеру записали. А я забыла. Не ври. Тебе позвонили, напомнили. Ну, две пересадки на метро, и дождь шел. Лена была добрейшим человеком. Зло, гнев, напряжение нервного не требует, как и все остальные острые эмоциональные состояния. А у нее всегда было одно — меланхолично спокойное, с небольшими вкраплениями чувств. Она словно о чем-то постоянно размышляла, где-то витала. Подруги знали совершенно точно. Ни о чем она не размышляет и в высоких эмпиреях не пребывает. Как ребенок размазывает манную кашу по тарелке, а в итоге есть не станет. Так Киргизуха мусолит какую-нибудь мысль, а потом забудет какую. На Лену нельзя было положиться ни в чем. От любых действий, требующих активности, она даже не уклонялась. Они сами как-то растворялись в океане ее равнодушия. Но трудно найти другого человека, рядом с которым было бы так тепло, спокойно и уютно. Перина. Мягкая, пушистая. Припал, забылся и блаженствуешь. Насколько удачливыми были Татьянины дети, для чего потребовалось жизнь положить, настолько непутевыми выросли дети подруг. Воспитывались по случаю. Киргизухин сын унаследовал основные мамины качества. Его затолкнули в коммерческий институт, куда была лень ходить. Стараниями отца он диплом все-таки получил и залег на диван. Трудиться — это потом. Возможно. Когда-нибудь. Отец сделал последнее усилие, освободил от армии, купив мальчику порог сердца, и махнул на него рукой. Мама прокормит. Лена и кормила. Правда, у мальчика было хорошее качество. Он не пил водку и не употреблял наркотики. По вечерам ходил гулять. С одной гулянки привел девушку. Теперь на диване они лежали вдвоем. На скудную Киргизухину зарплату. У Дылды дочь была спортсменкой. Бегала на длинные дистанции. Рекорды не получались из-за тупости тренеров, которые никак не могли выбрать верную тактику. В поисках тактики тренеры менялись. Пока длинноногая красавица сама не убежала в Африку на пару с эфиопским чемпионом. Через полгода вернулась оттуда беременной и поставила рекорд в роддоме. Малыш был таким длинным, что в каталочке его клали не поперек, как всех остальных, а вдоль. Иначе не помещался. Обе Татьянины подруги были замечательно красивы и легко крушили мужские сердца. Когда Дылда влюблялась, то испытывала вдохновение сродни актерскому. Она легко улавливала, какой персонаж требуется режиссеру, и талантливо изображала маленькую девочку, особу голубых кровей, восхищенную простушку или верную боевую подругу. Спектакль мог состоять из пяти действий с антрактами, а мог и уместиться в один акт, термин театральный. Но в конце неизменно гасли свечи на сцене, падал занавес, освещался зрительный зал. И никаких аплодисментов. Еще и освистают. Кто обманулся? Ты обманулся, мерзавец. Это я, дура, в тебя вляпалась. Что ты думал? Ой, миленький. Думать ты разумно не способен. Киргизуха завораживала мужчин по-другому, как кролик-удава. Именно кролик-удава, а не наоборот. Добыча охотника. Мужчины чувствовали ее перинную мягкость, что правильно. Развивали активность. Великой не требовалось, одерживали победу Пиррову и полагали, что встретили счастье своей жизни, то бишь идеал. Потом у них закрадывалось подозрение. Девушка согласилась по причине лени и жалости, а не из великой любви и страстного темперамента. Потом приходила уверенность. Поменяю внешность, характер. Руки с ногами местами, слетай в космос или ограбь банк, она, Лена, не колыхнется, не заметит. Будет также улыбаться и отсутствовать, присутствуя. В командировочный чемодан по ошибке вместо капель для носа положит средства от нарушений менструального цикла, предложит выйти на улицу в носках разного цвета, забудет сказать о важном телефонном звонке, в ответ на его вопли задумчиво изречет что-нибудь вроде «Видеть тебя — одно удовольствие, но не видеть — другое». В тройственном союзе центром притяжения была Татьяна. В детстве ее бабушка их нянчила, в юности — у Соколовых собирались, потому что была квартира. Татьяна не работала, могла попутно заботиться о подругах, не требуя ответных жертв. У нее гостеприимный дом, полная чаша. Развелась с мужем, уравнялись в статусе одиночек. Построила в глубинке особняк, они желанные гости. Лохудра собирала их в кучку, Дылда командовала, Киргизуха гасила ненужные страсти.